распахнутой двери стоит тетушка и, неподвижная от напряжения, прислушивается к чему-то. «Вроде что-то послышалось», — говорит она, и, возвратившись в кухню, усаживается за наш низенький столик. Все продолжают есть. «Ша!» — вдруг снова она останавливает нас и теперь выходит на открытую веранду. Вроде чей-то голос слышится. Мы снова перестаем жевать и прислушиваемся к ночи, но ничего, кроме шума дождя, лая собак и отдаленной канонады с перевала, нельзя различить. «Вроде чья-то корова мычит», — говорит тетушка, но мы ничего не слышим, у тетушки самый острый слух. Мы все, нас четверо детей, выходим на веранду и слушаем. В кухне остается только дедушка. Сначала мы ничего не слышим, но через некоторое время, когда собачий лай становится едва различимым, собаки побежали вниз в котловину с обиды, мы слышим, до нас доносится жалобное мычание. «Му! Чья-то корова застряла в лесу», — говорит тетушка. «Видно, ее широколапой терзает». Мы снова прислушиваемся. Сквозь порывы ветра шум дождя то усиливается, то слабеет. В свете молнии я замечаю в соседнем домике одинокую фигуру нашей двоюродной сестры Лилиши. Она тоже стоит на веранде и слушает ночь. Мать и отец ее давно умерли. Единственный родной брат ее, служивший где-то на западной границе, видимо, погиб, от него ни письма, ни весточки с начала войны. Мы снова прислушиваемся к ночи. И теперь вдруг отчетливо доносится жалобное, как бы зовущее людей, «му». «Вернули бы мне молодость хоть на день», — говорит из кухни дедушка, — «я бы показал широколапому». «Да помолчи ты», — отмахивается от него тетушка, и мы снова прислушиваемся к ночи, к шуму дождя, сквозь который снова доносится «му». «Пропала бедняга», — говорит тетушка. «Как жаль, что хозяина нет». Она имеет в виду не хозяина коровы, а своего мужа, дядю Кизыма. Он бы обязательно спустился с ружьем и, наверное, убил бы медведя. Но его сейчас нет дома, он в селе Атара рубит лес. Я представляю себе, как в эту жуткую темень, дождь, дядя спускается с ружьем в котловину с обиды, и мне становится не по себе. Я чувствую, что я бы ни за что не осмелился так сделать. Ночь, жуткий дождь, крутая тропинка, ведущая в котловину, и там, где-то в глубине ее, разъяренный медведь убивает корову. Из козьего загона, он отсюда не виден, доносится бряканье колокольца и глухой шум. Уж не напал ли кто на коз? «Беспокоится, чует», — говорит тетушка, глядя в темноту. «Эгей, отгур!» — кричит тетушка в темноту. «Вы что-нибудь слышите?» Она кричит в сторону дома Бадры, одного из братьев мужа. Там сейчас живут только брат и сестра. Еще один брат в армии, остальные — мать, отец, старшая сестра — все умерли от туберкулеза. Боленный Отгур и только Зарифа, его сестра, не тронута болезнью. «Слышим, слышим!» — кричит оттуда Зарифа. «Корова из котловины с обида!» «Ваш скот на месте!» — кричит тетушка в темноту. «На месте, на месте!» — доносится голос Зарифы. «Эй вы, что там случилось?» — кричит тетя Маша, услыхав перекликающиеся голоса. Тетя Маша со своим семейством живет в низине недалеко от родника, и туда звуки, доносящиеся из котловины с обида, не доходят. «Чью-то корову терзает широколапый!» — кричит тетушка Нуца. «Ваш скот на месте?» «На месте, на месте!» — хором вместе с тетей Машей отвечают ее дочери. На несколько минут все смолкает, и только слышен шум дождя и далекая с перевала колоннада. Потом снова из козьего загона доносится лихорадочное бряканье колокольца и шум встревоженного стада. «Боятся, чуют», — говорит тетушка. Потом козы смолкают, и из котловины с обида снова доносится мучительный рев. «Му!» «Да что это он так долго с ней возится?» — говорит Ремзик, самый младший из нас.